Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня в нашей программе то, что мне тут разложили листочки передо мной, это ответы на ваши вопросы. Тут есть пока 5 вопросов, и мы по ним пройдемся в первой части урока, а во второй части урока здесь статьи Шамати. Несколько статей, которые мы с вами будем изучать. Кроме того, пожалуйста, задавайте свои вопросы по... как это называется? КАП-ТВ. И я буду на них тут же отвечать. Нету со мной сегодня, к сожалению, моего товарища Саши Козлова. Он находится в Москве. Но тут ребята мне будут подносить получаемые вопросы, приходящие к нам. И я вовремя буду тут же в естественном режиме вам пытаться отвечать. Давайте тогда посмотрим сначала, какие тут вопросы мы уже получили. В процессе изучения материала у меня возникло несколько вопросов. Это спрашивает Леонид Каденко. Возможно, получу ответы, я изучаю последующий материал, но пока эти вопросы не дают мне покоя. Что значит отдавать наслаждение? О каком наслаждении идет речь и каким образом его можно отдавать Творцу? Мы с вами говорим о том, что создано единственное желание насладиться. Желание получить наслаждение или желание насладиться. Это единственное, что создано. Это является нашей природой, нашим материалом. Из этого мы состоим, и это изменить невозможно. Единственное, что мы можем изменить, это ради чего мы наслаждаемся. И вот это вот изменение намерения, ради чего мы наслаждаемся, оно кардинально меняет наше представление о себе и о том, где мы находимся. Мы находимся внутри пространства огромного света. Вокруг нас огромный бесконечный высший свет. Выше, потому что он на порядок выше качественно нашего вот это вот желание насладиться. Этот высший свет создал это желание насладиться наше. И теперь зависит все от того, как я буду наслаждаться? Или я буду наслаждаться ради себя, то есть вбирая в себя. Если я вбираю в себя, я могу получать только маленькую толику этого света, потому что наслаждение мое, оно очень маленькое внутри меня. Это очень маленькая часть вообще. Само желание, оно по объему крайне мало. И тогда все наслаждения, которые я получаю от бесконечного света, они входят в мое это маленькое желание, в мое «я», и представляются мне как этот мир. Я и этот мир. Это и есть та порция света, которую я сейчас получаю, которую я так в себе ощущаю. Большего ощутить не смогу. Как бы я ни старался, мое желание внутри меня не в состоянии больше вобрать. А есть другая возможность. Выйти из себя и ощущать не в себе, а вне себя. Вот наука Каббала, она и говорит о том, как переделать этот стиль получения наслаждения не в себя, ограниченного, маленького, очень по объему, по качеству, по количеству этого наслаждения, а выйти в этот свет и ощущать его таким, как он. А как я могу ощутить свет, как он? У меня же нету щупальцев каких-то, органов ощущения, находящихся в этом свете. В таком случае, говорят, есть кроме тебя в этом свете еще, допустим, 7 миллиардов душ. Каждый из них – это желание насладиться. Если ты начнешь к себе присоединять их желания, то тогда ты ощутишь вне себя то, чем наполнены они, на связи с ними. И тогда ты ощутишь высший мир. Я еще раз повторяю, потому что здесь такая очень такая особенная психологическая такая подколка есть, что ли, заковырка, которую мы никак не можем преодолеть. Вот смотрите, светом создано желание, огромное желание. В этом желании, это желание разделилось на множество частей. Представьте себе бесконечное количество желаний. Маленьких. Они не бесконечные, но конечное количество. Вот, которое заполняет весь этот свет. Свет проявляется в этом во всем единым желанием. Если все эти желания мы вместе сложим, они вместе называются Адам. А каждая из них называется Бен Адам или сын Адама, его часть. Бен – это сын. Каждый из нас называется Бен Адам или сын Адама, а общая часть называется Адам. Я могу в себе ощутить вот это мое желание, если внутри его я буду получать, только внутри него я буду получать то, что могу получать, а получать я могу то, что мне выдают от этого общего, от этой общей души, то я тогда ощущаю внутри себя то, что ощущаю, называется этот мир. И больше не ощущу. Я ощущаю его какое-то количество времени, до тех пор, пока мои органы все существуют, органы ощущения, 5 органов ощущения, они распадаются потом, я перестаю вообще что-либо ощущать. И снова возвращаюсь, как бы рождаюсь на этом пороге, в этой мере ощущения. Существует другая возможность. Если я выхожу из себя, вот, допустим, не я, а кто-то другой, вот там сидит, допустим, вот, в Москве на первом ряду какой-то симпатичный парень. Вот, допустим, ты, неважно кто. Так? Вот. И ты начинаешь ощущать, желаешь ощутить не в себе ограниченном маленьком, потому что ты уже пришел к состоянию, когда ты уже чувствуешь себя пустым, тебе уже не хочется ничего в себе ощущать, ты понимаешь, что это очень ограничено, ничего не дает. Это ведет к тебя к тому, чтобы заглушить это маленькое желание, к наркотикам, к депрессиям и так далее. Значит, ты приходишь к выводу постепенно, что надо каким-то образом найти другой смысл существования, не в себе ощущать, что это ничего не наполняет. И ты таким образом, в тебе возникает точка в сердце, и от точки в сердце ты приходишь к методике, которая выводит тебя из получения в себе на получение вне себя. Это и так и называется методика получения. Или каббала на иврите. О чем она говорит? О том, что если я выйду и буду ощущать свое отношение к другим, тогда я буду ощущать, что находится в них. То есть любовь к ближнему, это отношение к ближнему такое, это не как любовь в нашем мире, это совсем иная вообще характеристика, иная категория. Любовь к ближнему, это значит ощущать желание ближнего. Если я их ощущаю, тогда я ощущаю весь тот высший свет, который наполняет все вокруг меня. Он находится во всех этих душах частных. А они это ощущают, а они этого не ощущают, если они находятся внутри себя. А если выходят наружу, то тоже ощущают в той мере, в которой можно выйти наружу. Выход из себя наружу называется выход в ощущение высшего мира. Низший мир – это то, что я ощущаю в себе, этот мир или низший. А выход из себя в ощущение остальных называется высший мир. Высший мир. Вот и все. В ощущении высшего мира, в том, чтобы выйти из себя и начать его ощущать, есть несколько этапов. Есть этап, когда я только выхожу из себя, за свои рамки вот это вот мое «я», Это называется духовное рождение. Затем я начинаю постепенно, постепенно, постепенно, все с большим количеством и все в большей ясности ощущать других. И здесь у меня существует 125 этапов их постижения, до тех пор, пока я полностью не сливаюсь со всеми вместе, достигаю состояния, когда я становлюсь Адам. Градации этих 125 ступеней, как вы уже поняли, они делятся на 5 миров: Асия, Яцера, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Откуда эти названия мы с вами будем изучать? И затем мы доходим до состояния, когда я полностью, без всякой границы, без ограничения, ощущаю все, что вне себя. И такое состояние называется мир бесконечности, без конца. Он не бесконечен по объему, по своему, по каким-то там... Он означает без конца, бесконечность. Вот тогда я полностью заканчиваю все свое исправление, и тогда я ощущаю действительно истинное полное мироздание. Весь свет, весь высший свет, который заполняет все это пространство, то есть который наполняет все души вместе. Этот высший свет, когда я его ощущаю частично, называется частичными ступенями постижения Творца, а когда его полностью постигаю, он называется двикут. Эти слова стоит знать. Двикут – это значит слияние. Тогда я полностью получаю свойства Творца. Вот к этому мы должны прийти. Значит, получая в себя наслаждение маленькое, ограниченное, я частично наслаждаюсь, частично страдаю, если внутрь себя я получаю, вот в этом месте, да, здесь изображено. А если я выхожу из себя и начинаю получать вне себя, тогда я ощущаю эти наслаждения в том истинном виде, в котором они там существуют, вне себя. И оно, это наслаждение, безгранично, бесконечно, вечно. Оно не зависит от моих 5 органов чувств, потому что я выхожу за них, сливаюсь с остальными желаниями и таким образом достигаю своего вечного существования. То есть даже если у меня умирает мое тело, мои 5 органов чувств, я заранее до этого, если уже обретаю духовную ступень, то для меня уже смерть тела не означает, что прекращение ощущения. Я продолжаю ощущать себя существующим в вечном совершенном объеме. Каким образом я ощущаю то, что происходит в них? Значит, поскольку я связываюсь с ними и ощущаю их желания, я ощущаю желания, потому что я начинаю относиться к ним с любовью, как мать к своим детям, к этим душам. Я начинаю видеть, что они являются частью моего тела духовного, частью меня, частью моей системы. Таким образом, я просто связываюсь с ними. И тогда я желаю видеть их наполненными, желаю их наполнять через меня, через вот эту вот часть, или, допустим, это ты, неважно кто, да, начинает проходить весь объем света, и я его от себя передаю дальше и желаю всех наполнять. На таком условии существует и наше животное тело, только неосознанно. А мы должны осознанно таким образом включиться в духовное тело. Наше животное тело, оно тоже существует по простому принципу. Каждый орган должен заботиться о всем теле. Каждый орган должен ощущать все тело. Каждый орган должен включать в себя все желания всего тела, и где только он может всем этим частям, подсистемам помогать включаться в них, питать их, выполнять свою функцию. Так вот, если таким образом человек настраивает себя на включение в общую душу, тогда он становится интегральной их частью, он ощущает все, в чем находятся они, заполняет их, наполняется при этом сам, и он при этом не ощущает себя маленьким эгоистом, который существует всего лишь определенное количество лет, а он уже ощущает себя просто размазанным вот по этой бесконечности. И вся она его, это его кли, это его ощущение, это его жизнь, это его сосуд. Вот о каком наслаждении идет речь и о каком свойстве отдавать идет речь. И называется это отношение друг к другу любовью. Ни в коем случае не путать с тем, что мы называем в нашей жизни любовью. Это совершенно не то определение. То, что в нашей жизни мы называем любовью, то, что любим мы. То, что наполняет нас. А здесь я начинаю любить желания других, потому что в них я желаю ощутить свою новую жизнь. Я желаю наполнить их. Вот это вкратце как бы ответ на этот вопрос. Да, и вот еще тут продолжение. О каком наслаждении идет речь? О свете, свет, высший свет, который наполняет это желание. Что же это за наслаждение такое, высший свет? Рассказать о нем невозможно, потому что мы его не испытывали никогда. Единственное, что можно сказать, что поскольку этот свет создал наши души, создал это желание, то он, когда наполняет их, он наполняет их абсолютно, без границы, без всякого ограничения. И поэтому это наслаждение, оно вызывает абсолютное наполнение. Здесь может возникнуть следующий вопрос. Если свет вызывает абсолютное наполнение в этом желании, то он же его аннулировать должен. Если я хочу выпить стакан воды и выпиваю стакан воды, то я при этом уже больше пить не хочу, у меня пропадает желание. Пропадает желание, пропадает ощущение наслаждения. Верно, если это в себе, если я наполняюсь в себе. А если я наполняюсь не в себе, не эгоистически вот так вот, когда я ощущаю только маленький этот мирок и немножечко от него того, что могу себе украсть, как бы, себя наполнить. А если я ощущаю вне себя, то это мое желание не исчезает при наполнении светом. Потому что оно находится в других. Оно проходит через меня, через других, на других. Допустим, как мать своим детям. Она желает их наполнять, и у нее при этом ее желание их наполнять не исчезает. Она готова всунуть в них все, что только можно. Потому что при этом, чем больше они получат, тем больше она будет наслаждаться. Поскольку мы здесь имеем дело с переливающимися желаниями, со взаимно включенными желаниями, то эти желания бесконечны. Они постоянно растут, постоянно все время связываются между собой во все новые и новые связи. То есть развивается все время эта духовная жизнь все больше и больше. И поэтому наслаждение, оно непрерывно растет. И ему предела нет. Это немножко непонятно все равно в наших ограниченных желаниях и наслаждениях. Но это так. По крайней мере, это все перед нами. Мы это с вами, я надеюсь, сможем вскоре сами на себе ощутить. Каким образом я перехожу из состояния вот этого эгоистического в состояние отдачи? То есть практически это не отдачи. Это получение, только получение неограниченного еще большего. Мы называем это отдача. Но на самом деле цель человека – достичь абсолютного вот этого вот наслаждения. Для этого каждый из нас существует. Для этого он родился, и так природой задана вся эта система и ее движение. Переход из эгоистического состояния в состояние отдачи возможен только с помощью вот этой вот внутренней энергии, света. Силы его, которая находится здесь. Как свет создал нас эгоистическими, так он может нас и переделать. В нас в самих никакой возможности что-то изменить себя с собой нет. Потому что желание само по себе является производной от света. Свет его создал. И поэтому только свет может его изменить. Значит, как перейти из одного состояния в другое? Вот переход из одного состояния в другое, возможен только под воздействием света. Я должен вызвать на себя вот этого вот маленького эгоиста, очень ограниченного, несчастного в этой жизни, вызвать на себя воздействие света, чтобы он меня перевел из этого состояния получения в это состояние отдачи. Это только может сделать свет. Свет на меня воздействует только если я буду как-то стараться перейти. Хотя я сам не смогу, но стараться сделать этот переход я обязан. Старание сделать этот переход, они достигаются с помощью, как мы говорим, нескольких заданных нам возможностей. Это учитель, который прошел этот путь и знает, что вы должны пройти, и вас этому обучает. Это книги, которые написаны в веках теми людьми, которые прошли этот путь и ощущают весь этот объем, существуют в нем. То есть это книги как бы и авторы. И это группа, которая как бы является мини-моделью вот этой всей системы, в которой мы сегодня пытаемся вернуться к такому взаимодействию правильному, которое вот здесь вот описывается, о котором мы говорили в системе отдачи. Когда каждый из нас желает отдавать остальным, пытается таким образом относиться к остальным, эти все вместе условия, если мы соблюдаем, то мы при этом вызываем на себя так называемый ор-макив. Окружающий свет. Вот этот свет, который светит на нас издали, он не может в нас войти, как внутреннее наслаждение. Он светит вокруг нас, потому что мы еще эгоисты. Но поскольку мы эгоисты, а стремимся перейти к отдаче, то он на нас светит в мере наших этих маленьких попыток, как маленький ребенок, который все время пытается что-то сделать, подобное взрослым, как обезьянка. И не важно, что у него получается или не получается, но именно вот на этом вот подражании он и становится человеком. Так и здесь. Мы пытаемся подражать этому исправленному желанию, которое работает уже на любовь и на отдачу к остальным, внутри группы, с помощью методик, изложенных в книге, и с помощью тех обучения и всех примеров, которые дает нам учитель. И когда мы пытаемся это сделать, в мере наших попыток происходит на нас излучение этого ор-макив, высшего света, и он нас постепенно исправляет. Для того, чтобы этот ор-макив нас исправил, мы должны четко не забывать, для чего мы учимся, для чего мы распространяем науку Каббала, чтобы привлечь к нам еще много-много разных частичных вот этих вот душ, которые также попытались бы объединяться, и таким образом то, что мы должны пройти, разделилось бы еще и на множество других, таких же, как мы, участников, и каждый из нас получил бы тогда меньшую бы нагрузку. Знаете, если нам надо перейти из этого состояния в другое, допустим, переместить тонну на расстояние километр, а мы эту тонну разделим или на 10 человек, или на 100, или на 1000, или даже на миллион. Насколько это будет легче всем? Поэтому от распространения Каббалы количество переходит в качество. То есть нам на каждого тогда приходится удельного объема, удельного груза меньше. И поэтому нам будет легче проскочить, пройти этот путь. Выйти из моего «я» в духовный мир и продолжать по нему уже движение к нашему исправленному состоянию. Ну и конечная цель, когда мы достигаем состояния «Адам», «Адам» — это от слова «подобен», «подобен Творцу», то есть мы достигаем полного подобия Творцу, то есть поднимаемся на его уровень существования, то есть вечности, совершенства, абсолютной гармонии. К этому состоянию мы должны с вами прийти. Вы знаете, что мы находимся по летоисчислению с того времени, когда первая душа начала это духовное восхождение, она тоже называлась в нашем мире Адам. Он назывался Адам Ришон. Ришон – это первый. То есть, человек первый. Почему первый? Да потому что он из людей, самый первый, который ощутил в себе непосредственное вот это давление, непосредственное желание к исправлению, к обнаружению себя в своем истинном, этом вечном состоянии. Это было, с него мы начинаем свой отсчет исторически, и согласно Каббале, как, начиная с него, пока все-все-все души войдут в эту систему исправленную и будут полностью исправлены, должно пройти всего 6000 лет. Значит, на сегодняшний день мы с вами находимся в 5768 году. То есть мы с вами прошли уже много, и сейчас мы с вами входим в состояние явного раскрытия методики исправления, то есть каббалы, и уже активного исправления всего человечества. Вот видите, передо мной даже сейчас находятся группы Краснодар, Минск, Москва, Берлин, до этого был Нью-Йорк и Торонто, Каунас и так далее. В общем, это, и мы еще не знаем сколько. Это на сегодняшнем уроке. Вот Сочи, правда, там всего сидят две милые женщины, остальные, наверное, выехали на распространение. Вот. И так далее. То есть, в принципе, вы знаете, что это огромное количество сегодня людей, около 2 миллионов человек по всему миру. Ну, на первый вопрос мы ответили. Там поступают пока вопросы, что мы будем с ними делать? Постепенно отвечать. Хорошо. Так. У меня возник вопрос. Что говорит Каббала о раскопках, об остатках динозавров, мамонтов? Это было до человечества, как это принято считать, или этого не было вообще? Это все было. Было. И я не знаю, чего вам там говорит религия, потому что религия путается в датах. Религия путается в исторических всех делах, потому что она читает книги, которые говорят о духовном мире, подразумевает под собой духовные ступени, подразумевает под собой изменения внутри человека. А религия это трактует абсолютно четко, как читается простой текст в Торе. Это абсолютно неверно, и поэтому невозможно там ничего понять. Тора написана в словах нашего мира, для того, чтобы любой человек мог ее читать, но из этого чтения углубляться внутрь. А если он не углубляется внутрь, а наоборот хочет ее расшифровать в понятиях нашего мира, то из этого получаются уже какие угодно измышления. Вы знаете, сколько вокруг этого всего наговорено и натворено. У меня есть об этом сегодняшний хороший пример в моем блоге. Можете зайти посмотреть. Я там выставил одного полковника, который так с удовольствием выдает свое объяснение сказанному в Торе, всему этому рассказу. Так вот, мы с вами изучаем из науки Каббала, что начинается все с высшего света, знаешь, что до сотворения был высший, все заполняющий свет, значит, от света происходит рождение желания, затем это желание постепенно снисходит до нашего мира, через последующие 5 миров достигает нашего мира, и в нашем мире начинает развиваться вот здесь вот из этой искры. Назовите это большим взрывом, бинг-бэнг, назовите как угодно. И отсюда все происходит. Значит, допустим, это было минус 14 миллиардов лет назад. Так. Произошло. И после этого начинается развитие Вселенной. В принципе, мы не можем говорить о времени до того, как возник человек, который это постигает. Вот здесь где-то, допустим, возник человек, который посмотрел на небо в обратную сторону, на окружающее, и, допустим, он вычислил, что минус 14 миллиардов лет назад это все возникло и это все начало расширяться. Откуда это делает человек? Какие выводы? Он делает из того, что он сегодня это обнаруживает, и с сегодняшними со своими свойствами и качествами, с сегодняшней наукой ему это кажется. А до того, как человек обнаружил, ничего нету не было. Потому что вся эта вселенная, это все в его представлениях, в его ощущениях. Это мы с вами изучаем в разделе Каббалы, который называется «Постижение реальности». Вне нас ничего нет. Вне нас существует только этот все заполняющий свет. Но об этом в следующий раз, в другом вопросе. Так вот, начало человечество развиваться, появились здесь сгустки материи, допустим, появилось солнышко наше, и появилась затем наша планета, Земля, и на ней образовалась жизнь. И, конечно, зарождается период от происхождения Земли и до происхождения человека. Тут тоже произошло, допустим, 4 миллиарда лет, неважно сколько, да? И за это время на Земле происходили огромные-огромные всевозможные изменения, и в том числе и были все эти диковинные животные, которые постепенно вымирали. Да и в наше время. Вы знаете, сколько на сегодняшний день вымирает всевозможных растений, животных, начинают пропадать с лица земли, из глубин морей. Огромное количество всех этих населяющих землю. Так что ничего в этом удивительного и нового нет. И, конечно, все, что мы сегодня раскапываем, так оно и было. Нет никакого основания не верить нашей науке. То есть Каббала, она в этом отношении абсолютно солидаризируется с наукой и полностью в этом отношении ее поддерживает. И Баля Сулам, самый великий каббалист прошлого века, и даже не только прошлого века, он пишет, что Земля вот постепенно, когда она образовывалась и остывала, то вот здесь вот были у нее периоды, когда она образовывалась, Земля, вот в этом периоде, допустим, когда она собиралась постепенно из газов, остывала, то были периоды, он пишет, по 30 миллионов лет, откуда он это знает, я не знаю, но я, как правило, ему доверяю. По 30 миллионов лет были периоды, когда она нагревалась, а потом охлаждалась, и снова нагревалась, и снова охлаждалось. И вот такие периоды были, пока не образовалась корка Земли. Он рассказывает обо всех этих геологических огромных процессах с точки зрения Каббалы. Называет эти цифры и называет все это. Так что со всем этим, естественно, наука Каббала согласна. Тут что-то есть из новых вопросов мне принесли, что-то интересное. Я читал у вас в книгах, что есть три средства продвижения. Группа «Учители книги». У меня вопрос. Является распространение четвертым фактором духовного продвижения, так как слышал на уроках постоянно о важности распространения? Это Марио, наш товарищ из Польши, спрашивает. Распространение является не еще одним фактором духовного продвижения. Оно является самореализацией духовного продвижения. Потому что надо разбить все это дело. Группа – это мини-модель, в которой мы должны ощутить духовное свое раскрытие, духовный мир. Это вот эта наша группа мировая, где мы все соединяемся между собой своими желаниями. Распространение, как я уже сказал, оно является практическим воплощением, но пока еще только механическим, а не из моего сердца. Механическим моим отношением ко всем остальным. Я желаю, чтобы они все узнали. Я желаю, чтобы они все пришли. Я желаю, чтобы мы все объединились. Потому что в мере нашего объединения мы достигнем такой критической силы объединения, когда мы вызовем внутри этого объединения раскрытие высшего света. Он находится между нами. Только необходима напряженность, определенная сила, определенные сцепки между нами, когда этот свет проявится. Это и есть переход Махсома. Поэтому распространение является, я бы сказал, не дополнительным фактором, а группа и распространение в ней – это одно и то же. Далее, СОС, ого, Александр из Латвии пишет. Для меня вопрос очень важен, не пропустите, пожалуйста. Я живу в деревне, у меня ограниченные финансовые возможности и ограниченные возможности в отношении свободного времени, так как есть обязанность перед семьей и детьми. Мне 41 год и огромное желание, ощущаемое с детства, познать мироздание Творца. У меня нет другой возможности в познании каббалы, кроме компьютера, интернета и информации на сайтах. У меня нет возможности работать в группе, таких групп просто нет в радиусе сотен километров. Означает ли это, что у меня нет никаких возможностей в изучении и продвижении каббалы, если нет группы? Или мне стоит уехать от семьи, оставить ее жить отшельником в поисках такой группы? Ни в коем случае, Александр, не надо этого делать. У вас есть интернет, у вас есть связь с нами, больше ничего не надо. Мы и являемся вашей группой. Смотрите, есть места, где сидят по двое-трое человек, есть места, где сидит один человек. Сейчас за экранами сидят очень много одиночек в разных местах мира. И мы не подгоняем их, чтобы они съезжались в какое-то большое место. Ни в коем случае. Если вы связаны с нами через интернет-связь, если вы включаетесь с нами в какую-то учебу, в распространение, во что-то такое более-менее вместе с нами, не надо ничего другого. Вокруг вас не может быть вообще никого. Потому что связь, группа – это виртуальные вещи. Понимаете, это мы раскрываем наше общее кли, оно виртуальное, то есть как виртуальное, оно духовное. Если мы между собой будем связаны, этого достаточно. Другое дело, если вы сможете, то поучаствуйте в каком-нибудь конгрессе поближе к вам, приедьте туда, познакомьтесь с товарищами один раз, два раза. Это необходимо для того, чтобы все-таки начать как-то нас лучше понимать. Это действительно надо. Но для этого рядом с вами, в той же Латвии, Литве, в Эстонии, в Польше, в Санкт-Петербурге, в Москве существует огромное количество всевозможных общих встреч. Не пропускайте их. Ближайший конгресс, на который мы все съезжаемся, он состоится в Одессе в начале сентября. Может быть, у вас будет возможность туда приехать. По крайней мере, если у вас возникнут какие-то затруднения с этим, сообщите нам, возможно, мы вам сможем помочь. Фредерик из Франции пишет, что собралось там более 20 человек сегодня на их мини-конгрессе во Франции. И вопрос их такой. Почему мы напрямую не соединены с Творцом? Ну, во-первых, мы все, я от всей нашей сейчас мировой группы, которая здесь находится, приветствую французскую группу. Они собрались, по-моему, на юге Франции где-то, в Бордо, да? Я не помню. В Бордо, да? Вот. Так что мы приветствуем вас, французские товарищи, надеемся, что вы получаете сейчас хороший перевод, и всем сердцем с вами, чтобы у вас была хорошая встреча, хороший конгресс, а вот мы их тут увидим из Франции, из Бордо группу. По крайней мере, я их вижу на экранах, может быть, и вам смогут передать. Значит, почему мы напрямую не соединены с Творцом? Дело в том, что мы с ним соединены напрямую. Почему мы напрямую не ощущаем Творца? В этом вопрос. Если бы мы его напрямую ощущали, мы бы оставались бы такими же, какими он нас создал. Вот сегодняшнее наше ощущение Творца – это и есть ощущение нашего мира. Мы не можем больше ощутить в себе. Желание эгоистическое, желание не может больше впитать. Для того, чтобы нам ощутить непосредственно Творца, нам надо иметь такие же свойства, как Он. И тоже на таком же принципе устроены все ощущения и у нас в нашем мире. Если я что-то желаю ощутить, у меня внутри меня должна быть модель того, что я ощущаю. Мы в определенном диапазоне видим, в определенном диапазоне слышим, в определенном диапазоне ощущаем другие всевозможные частоты, которые волны, которые ударяют, допустим, в наши нервы вкуса, слуха и прочее. И поэтому это максимум, что мы можем ощутить. Это Творец, это тот же высший свет, только мы ощущаем из него очень маленькие полосы, очень маленькие полосы его воздействия. А если мы желаем ощутить его действительно, его, а не так, как наши органы чувств воспринимают, тогда мы должны выйти из себя. Ощутить его – это значит выйти из себя. Это значит быть в подобии ему. Для этого-то и создана вот эта вся система, которую мы тут рисовали в нашей прошлой картинке. То есть специально Творец создал нас разделенными друг от друга, чтобы мы ощутили сначала, так как мы можем ощутить его в себе, а вот если мы желаем его ощутить как он, чтобы у нас была возможность достичь этого состояния подобия его. Следующий вопрос из Питера. Вы говорите, что занимаетесь с 3 до 6 утра, а потом работаете днем, как обычные люди. Откуда энергия, необходимая для работы днем, ведь необходимо нормально хотя бы выспаться? Вы абсолютно правы. Дело в том, что мы ложимся спать вечером, как маленькие дети. Я не знаю, это подписал Виктор из Питера, если у него семья. Во сколько ложатся маленькие дети спать? В 8-9 вечера, да? И мы ложимся так же. И очень хорошо. Нам не надо смотреть всякие вечерние передачи по телевизору. Нас не интересуют никакие особые новости. Мы их можем в течение дня где-то услышать. А вот нас интересует выспаться. Значит, мы ложимся спать. В 9 часов мы уже спим. Представьте себе, 10, 11, 12, час, 2. Я сплю, я стою в 2. Есть такие, которые встают позже. Значит, я сплю 5 часов, могу спать 5 часов ночью. И потом мы заканчиваем здесь занятия в 6 утра. Как правило, многие люди еще тут могут поспать немножко. И они или спят, или едут на работу, там спят, или едут даже домой, и потом выходят на работу. В общем, кто как устраивается. Еще добавляет каждый себе где-то, или во время обеденного перерыва, или как, еще добавляет каждый себе это около часа. Но 5-6 часов... Это нормально уже сон. Так что, ну, вы видите, что у нас получается. Дальше. Сергей из Харькова пишет. В одной из статей Шамати говорится, что сильную руку Творца в виде более сильных страданий ощущает человек, наиболее продвинувшийся в Кабале. Это действительно так. Чем больше человек движется вперед, тем большие проблемы перед ним ставят. Скажите, пожалуйста, я, допустим, закончил институт, потом учился дальше, продолжал свои занятия, потом делал докторскую, потом еще. Каждый раз передо мной были все более сложные и сложные задачи. А как же еще делать? То же самое у меня с детьми. Одна дочка сейчас пишет докторскую, вторая доктор биологических наук, генетик и так далее. Все они с каждым годом все занимаются все больше серьезными, все более трудными проблемами. Любой человек, когда он растет в жизни, если он растет, если он не просто идет на работу, возвращается с работы, и вот так вот каждый день, а если он растет, мы же говорим о духовном росте, то естественно, что каждая последующая ступень, она труднее предыдущей. Так благодаря этому он и растет. Ему же надо получить еще большее желание, чтобы ощутить в нем еще большее наполнение. Притом ощутить не только как наслаждение, а и понимание, озарение, видение, силы для того, чтобы действовать, чтобы он мог взять на себя операции вот с этим всем огромным сосудом, всеми этими желаниями. Что значит уподобиться Творцу? Уподобиться Творцу – это стать управляющим над всем вот этим, над всей этой системой. Понимаете? То есть для этого, естественно, человек каждый раз чувствует все более трудные и трудные задачи и двигается вперед. Но они захватывают, поверьте мне. Они дают вам ощущение полета, наслаждения. Нет большего наслаждения в жизни, когда ты решил какую-то задачу. Ты трудился над ней. Неважно, это может быть задача попасть в ворота во время футбольного матча. Неважно, каким образом вы ее представите. Или задача, когда вы достигаете какой-то, какого-то открытия. Или какой-то связи. Или чего-то. Неважно с чего. Разрешение конфликта. Разрешение непонимания. Когда не складывается ничего, и вдруг это входит одно в другое. Это и есть самое огромное наслаждение. Так мы устроены. Разрешение сомнений, как бы. Так вот, духовное постижение, оно устроено именно на таком разрешении постоянных сомнений, трудностей, именно в непонимании, и вдруг их раскрытие, и вдруг прояснение. И поэтому он пишет, получается, что человек, который наиболее продвинувшийся в Каббале, становится дальше от Творца по мере продвижения к нему. Он становится не дальше от Творца, он становится все больше и более эгоистичным по своему желанию и отдающим по своему действию. То есть в нем, чем больше человек движется вперед, поднимается выше, тем больше у него возникает огромное желание, и оно как бы противоположно Творцу, а вот по реализации этого желания он все более подобен Творцу. То есть у него, начиная с нуля, с какой-то центральной точки, с которой он начал свое движение, он от этой центральной точки движется вниз и вверх. И большее желание и большее постижение. Большее желание, большее постижение. И вот так он раздвигается, пока до минус бесконечности и до плюс бесконечности не растягивается и включает в себя полностью всю сферу, вот, которую мы с вами рисовали. Так. Еще вопрос интересный. В Каббале нет понятия «верить», поскольку в конечном счете Каббала – это наука о той части действительности, которая скрыта от нас. Это так написано. Так вот вопрос. А вот не могу никак понять, что же тогда вера выше знания? И пишет это Руслан, откуда он не написал, неважно. Значит, вера выше знания – это не значит вера, которая привычна нам в этом мире. Чтобы вы вообще ни в коем случае не брали никаких определений ваших привычных из вашего мира, из вашего словаря и приписывали их к Каббале. Никак. Вы должны завести свой словарь. И записывать в него. Значит, вера. Хорошо. Вера. Верой называется свойство отдачи. Отдача. Бина. В этом свойстве отдачи по закону подобия свойств. Значит, вы сразу ощущаете Творца. Значит, вера – это в то же время ощущение Творца. Если я ощущаю Творца, то есть я его понимаю, чувствую, на язык взял, как маленькие дети, пощупал, я его ощутил. Значит, у меня остаются какие-то вопросы, сомнения? Нет. То есть вера в духовном – абсолютно противоположное понятие вере в нашем мире. В нашем мире вера – это значит, я верю в то, что мне сказал кто-то, какой-то человек. Все, старуха сказала, и я пошел, поверил, с этими ее словами, что мне там наговорили, или в детстве меня там накормили всякой информацией, с этим я живу всю жизнь. Как будто это факт. На самом деле никакого факта при этом нет. Есть только вера. Во что? В человека, который мне сказал. На основании этого мы и строим всю свою жизнь. Поэтому она такая несчастная. Поэтому в Каббале понятия веры нет. Верить нельзя ни во что. Надо проверять. Поэтому каббала – это наука. Но она говорит о том, что ты должен подняться над всеми своими ограничениями земными и достичь этого свойства отдачи, которое над нашим миром. Из него ты будешь видеть наш мир, и из него ты увидишь и обнаружишь, что постижение высшего мира в свойстве отдачи, в свойстве бины, оно называется свойством веры, вера. Поэтому мы, выходя из нашего мира, наш мир, мы поднимаемся сначала и осваиваем ступень, которая называется вера, или ступень бина. Наш мир – это малхут. А затем после бины мы достигаем свойства, после свойства веры, мы достигаем свойства любви. Любовь – это уже свойство кетер, свойство Творца. Вот по этим двум ступеням мы и поднимаемся вверх. Вот таким образом мы с вами двигаемся. Следующий вопрос у того же Руслана. Хотя мне тут принесли еще вопросы, но неважно. Мы с вами пройдем и их тоже. Что тут получается у меня? А вот. Значит так. Здравствуйте, я хотел бы... Это опять пишет Руслан, но опять здравствуйте. Мне интересно, какой у меня корень души. Мы изучали, что корней души два. Ну, да, наверное. Один корень для евреев, второй для народов мира. Вы не совсем правы. Было такое, которое называлось Адам. Мы же говорим о душах. Вы говорите, корень души. А тела мы вообще не принимаем в расчет. В телах это... От этого Адама развилось 20 поколений. Поколений. Они описаны в Торе, какие 20 поколений. И через 20 поколений происходило в Вавилоне. Вавилон. И здесь в Вавилоне уже появился Авраам. Авраам. Тоже никакого отношения к евреям еще не имеющий. Он только был таким же вавилонянином. И от него уже произошло разделение по душам. Потому что он пошел со своими учениками-вавилонянцами по пути каббалы. А остальное человечество продолжало развиваться эгоистически по своему пути. Значит, это остальные народы произошли из древнего Вавилона. Они расселились же по всему миру. А эта группа каббалистическая Авраама, они назывались или евреи, от слова «эвер» – переход, или в России их называли, в Восточной Европе их называют «жиды», от слова «ожидать», ожидающие избавления, выхода из состояния скрытия, вот. Или «иудим», «иудим» – это от слова «ихуд», соединение между собой по их реализации, или их называют «Исраэль», от слова «Ешаркель», «Исра» и «Эль». «Исра» – это прямо, «Эль» – это Творец, прямо к Творцу. Вот эти, значит, евреи – это переход, «Эвер», переход, «Эвер», жит – это от слова «ожидать», и... Иудим – это от слова «ихуд» – соединение, слияние. Разные есть, есть еще несколько названий, неважно. Так вот, эта группа Авраама, она отделилась и пошла духовным путем, прошла, значит, духовным путем до получения Торы, то есть вместо той технологии возвышения, которую дал ей Авраам, они получили улучшенную технологию. И при этом приобрели еще большую ступень, так называемую ступень первого храма. с помощью, поднялись на нее с помощью того, что называется Тора. Это более усовершенственная технология, чем то, что им преподнес Авраам, потому что они при этом были здесь в этом периоде в Египте, то есть приобрели дополнительный эгоизм. Египет. И затем с первого храма они начали уже падать. Они упали до уровня второго храма. И потом с уровня второго храма упали так же, как и все человечество. И вот здесь начали смешиваться. Все. То есть духовный корень, естественно, он другой. Естественно, другой. То есть духовный корень здесь, это духовный корень, который прошел духовное возвышение и упал, а здесь духовный корень, который этого духовного возвышения вообще не проходил. Теперь они здесь начали смешиваться. Смешиваться не главное, что женились или там как-то роднились друг с другом. Нет, это не имеет значения. А смешиваться в духовном смысле слова, что находились на одном уровне их души. Теперь, не только со второго храма упали в этот мир, а и после первого храма упали в наш мир. 10 колен, то есть 10/12 из всего этого народа израильского упали в наш мир еще во время первого храма. И только 2 колена упало, то, что мы сегодня называем евреями. Это всего лишь 2 колена из того, что было. И все они с тех пор смешиваются энергетически, духовно, со всеми остальными людьми. И вот, начиная в наше время, в 21 веке, сейчас происходит, после того, как произошло здесь смешение, после этого сейчас происходит уже взаимное возвышение. То есть смешались все эти древние вавилоняне. Сейчас они могут начинать вверх подниматься, обязаны подниматься, и об этом рассказывается уже как. И теперь поэтому, поскольку все вместе начинают подниматься, не имеет значения, у кого какой корень, кто прошел, кто не прошел, потому что после смешения, если у кого-то и возникает желание к подъему, мы ему обязаны эту методику предоставить и вперед. Так что неважно, какой корень души у кого. Он пишет: я понимаю, что физическое тело не имеет к этому отношения, что это лишь следствие корня души. Какой корень души у всех? В общем, короче говоря, лучше вам, Руслан, в это дело не вникать. Потому что это не имеет никакого отношения к постижению творения, цели творения. У нас во всем мире нет, я думаю, народа, представитель которого не занимался бы сегодня кабалой. Мы это видим и на наших конгрессах, и на всех наших связях, на форумах. И когда мы собираемся вместе, мы не чувствуем, что мы разные. У нас ничего разного нет. Потому что проявляется точка в сердце. Посмотрите съемки нашего конгресса, если вы на них не были, или последнего, или предыдущих, вы увидите, что же это такое. Человек в нашем мире разделен друг от друга. На самом деле, духовно мы остаемся теми же древними вавилонянами. Если бы не эгоизм, который развился в нас, мы были бы тем же вавилонским маленьким народом. Из-за того, что эгоизм в нас начал разбухать, мы распределились по всей земле, начали друг друга ненавидеть, друг против друга, разделились и так далее. Вот то, что сегодня есть. Это следствие возросшего эгоизма. Но в прошлом мы-то были одним народом, об этом повествует Тора, Библия, совершенно явно никто против этого ничего не может сказать. Так что не надо искать никаких корней. Вы ищите не назад, а вы ищите вперед. Направляйтесь на цель. И Керен из Бостона мне написала. О, тут мне подкинули еще. Керн из Бостона, что она мне напишет. Я читала много ваших книг, но так и не поняла самой методики постижения высшего мира. Ну вот это мы сейчас с вами и выясняем, миссис Керн. Майкл из Сент-Луиса спрашивает, действует ли окружающий свет на нас, материальных, или только на наши души? Только на наши души. А через наши души мы уже начинаем воспринимать и остальной мир. Только на наши души. В нашем мире это действует, это происходит по иерархии. Понимаете, если мы не эту картину будем рисовать с вами, которую мы изначально нарисовали, а начертим ее в виде, как здесь действует внутри силы, то тогда мы можем ее представить просто в таком виде, что из верхнего уровня, духовный уровень, допустим, оттуда действуют силы на наш мир. Эти силы действуют в первую очередь на наши души. А через наши души на остальной мир и на тела, как на более низкие. Да? Через по иерархии. То есть неживая, растительная, животная, человеческая природа, а здесь уже душа. А выше этого уже исправленные уровни души. Так что не может быть в нашем мире ничего такого, чтобы не проходило через наши души, и чтобы наши души не определяли состояние нашего мира. Они его полностью определяют. Полностью определяют. Поэтому мы можем в нашем мире, вот в этом вот под душами, делать все, что угодно, от этого ничего не изменится. Ничего не изменится. То есть вот то, что происходит под нашими душами, это неживой мир с точки зрения Каббалы. Неживой. Я напишу духовно. Духовно неживой мир. И только если мы устремляем наши души вверх, в попытках соединиться, в попытках что-то сделать, вот тогда мы начинаем привлекать на себя этот Ор-Макеев. Ор-Макеев. А это, снизу вверх, называется Тфила или Ман. Ман – это Мейнуквин. Мы с вами будем изучать потом, что же это за такие духовно-физические параметры. Так вот, в мере нашего мана, нашей просьбы о духовном восхождении, о включении в общую душу, в этой мере нисходит на нас этот Ор-Макеев, высший свет, и через души проявляется в нашем мире. И тогда и в нашем мире происходят положительные изменения. Только таким образом. Так что он непосредственно на материальные тела не действует. Следующее. Павел из Москвы. Отдача по отношению к Творцу или отдача по отношению к ближнему? Это одно и то же? Да. Абсолютно одно и то же относительно нашего эгоизма. Еще раз повторяю. Отдача ближнему или отдача Творцу одно и то же относительно нашего эгоизма. Но я развиваю из себя отношение к ближнему. Ближнее. Ближнее – это вся сумма душ. И через них, или в них, внутри, на более внутренней ступени, я раскрываю Творца. Поэтому говорится, от любви к ближнему, к любви к Творцу. Но относительно моего «я», если я выхожу из себя, то или ближний, или Творец, мне все равно. Я не чувствую ни того, ни другого. Если я эгоист, то для меня или какие-то ближние, этот, или тот, Творец, или кто-то отношения не имеет. я все равно их не ощущаю, я не имею с ними никакого контакта. А если я выхожу из себя, как только я выхожу из себя, в той мере, как я выхожу из себя, ощущаю на каком-то минимальном уровне, в какой-то минимальной мере я ощущаю остальные души чуть-чуть, я сразу же в них ощущаю раскрытие Творца, так называемая шхина. Ахмед Салим из Палестины спрашивает. Доктор Хаммер утверждает, что его открытие гена веры в Бога объясняет, почему некоторые люди имеют способности к духовному и мистическому более, чем другие. Каково ваше мнение? Я не знаю, что тебе ответить, Ахмед. Я, откровенно говоря, не слышал об этом открытии гена веры в Бога. Конечно, за все ответственны гены у нас внутри нас. Но гены-то всего лишь, они же не являются самостоятельно существующими. Мы тоже говорим о том, что есть человек, вот его тело животное. Вот в этом животном теле он существует в нашем мире. А кроме этого, кроме тех желаний, которые у него возникают в нашем мире, кроме этих желаний, у него возникает еще вдруг дополнительное желание, которое к нашему миру отношения не имеет. Точка в сердце. Сердцем называется весь человек. Все его желания называются сердцем. А точка в сердце, мы говорим, она... Мы просто говорим, что она в сердце. Она внутри этих желаний, то есть вот эта сумма желаний. А точка сама, она тянет его вверх. Она как бы не из этого мира. Она называет часть Творца в человеке. Зародыш души. И она тянет человека вверх. Так. Зародыш души. Так, конечно же, мы можем каким-то образом определить и это желание. В каком-то есть, в каком-то нет. То есть оно уже поддается какому-то определению, какому-то исследованию, раскрытию. И, естественно, оно облачено в то же время и в материю. То есть, вполне возможно, то, что он открывает вот этот ген веры в Бога, я не знаю только, что значит вера и в Бога, но мы можем открыть в человеке, определить в человеке, что есть в нем такое желание. Это не проблема. Желание мы сможем определять. Дело в том, что как только человек только выходит из уровня наших желаний, если у него не точка в сердце будет, а он достигнет уже кли. Кли – это значит свойство отдачи. Вот тут мы уже ничего не сможем сделать. У нас нет таких инструментов, чтобы ощутить, измерить свойства отдачи. Это может измерить и ощутить только тот человек, в котором эти свойства отдачи существуют, откалиброваны по уровням миров, парцуфим, сферот, и тогда он может измерить своими внутренними этими свойствами, инструментами, свойства отдачи других людей. Это инструменты внутренние, это не со внешней линейкой или с килограммами, с гирями, с чем-то, чтобы мы могли прийти и измерить. На весах или в метрах, или с градусником и так далее. Далее. Что говорит Каббала о жизни на других планетах, в другом месте Вселенной? И чем жизнь их отличается от земной? Спрашивает Барбара Риано из Estados Unidos. Я не знаю, где это находится, но не важно. Жизнь на других планетах Каббалу не интересует, потому что кроме человека с заданной задачей достичь Творца в нашей Вселенной больше нет ничего. Это мы изучаем из распространения сил из мира бесконечности, через все пять миров к нашему миру из создания нашего мира. Мы же не изучаем, как сказать, из ничего. Мы начинаем с вами изучать свет, который нисходит из мира бесконечности. Свет, который нисходит из мира бесконечности, через пять светов. Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. Это духовные миры. Из них нисходит свет в наш мир. И в нашем мире, здесь он порождает нашу Вселенную. Минус 14 миллиардов лет назад, то, что мы с вами написали. И поэтому те свойства, те силы, которые нисходят сверху в наш мир, мы их все знаем. И знаем, как они образуют нашу Вселенную. И поэтому нет в них ничего такого, чтобы образовало бы еще что-либо, кроме Земли. То есть, возможно, любые всевозможные свойства жизни. Но нет такое устройство, не такая система, которая называется человек, человек прямоходящий нашего мира, Homo sapiens, в котором бы возникала точка в сердце, которая бы устремляла его обратно достичь Творца. Вот по этой системе, как он пришел к ней, он обратно должен по ней обратно по тем же ступенечкам зайти. Такого больше нет. Так что не надо искать жизни на других планетах, надо делать жизнь на нашей планете и в духовном мире. А теперь у нас есть еще одна, Юля из Барнаула. Пишет она так. Иногда при распространении возникает раздражение против людей, которые не желают воспринимать науку Каббала. И в такие моменты задумываешься, а ради кого это распространение? Это что же мой неумеренный эгоизм я хочу продвигать? Я хочу жить в хорошем мире, где же тут Творец? Вы, Юля, забываете о том, что вы делаете этим одолжение только самой себе, а не тем людям, которые от вас хотят получить или нет. Вас поставили в определенные рамки. И меня, в частности, тоже. Мне задал Творец задачу. И вам тоже. Сказал, что надо делать. Дал какие-то инструменты, какие-то возможности, средства. И мы должны их использовать. Насколько мы в этом преуспеем или нет, это не наша забота. Мы находимся с вами в огромной системе, в которой взаимодействует все. И мы не знаем, если я действую в каком-то одном месте, что происходит в другом месте от этого, в третьем и так далее. Я не знаю, какие реакции должны быть. Я знаю, что я делаю то, что я должен делать. Максимум того, что человек может сделать в моем состоянии и что мне Творец подставляет. Ведь все управляется из этой общей системы мироздания. И если я делаю какую-то работу, вполне возможно, это отзовется через несколько лет, и вполне возможно, это уже отзывается, но совсем в других областях и системах, и в высших, и в нашем мире. Меня это не интересует, следствие. Если я думаю об отдаче, о том, как достичь свойства отдачи, то меня не интересует обратный результат. Для меня сама эта работа, если говорится о ней, что я в ней нахожусь в отдаче, в подобии Творцу, в том, что она ему желанна, она уже сама по себе является не только самой работой, а и вознаграждением. Подумайте немножко над этим. Я думаю, что вы с ним, со мной согласитесь. И еще три вопроса. Четыре. Ну, я думаю, на этом мы уже будем заканчивать нашу встречу сегодняшнюю. У меня после этого, знаете, есть еще урок с детьми. Так что вы можете остаться, хотя вы уже вроде немножко взрослые. Я вижу тут разный возраст, но это полезно. И зато вы увидите, это многому учишься. Я лично от детей учусь больше, чем от взрослых. Пишет так из Франции нам кто-то. Вы много говорите, что достичь духовного мира можно только через любовь к ближнему. Мне кажется, что сначала человек должен достичь личную духовную ступень, а потом только заботиться о других. Ну, это вам кажется, вы понимаете, вы можете продолжать развиваться по вашей методике. Я лично вам преподаю то, что написано в книгах каббалистических, то, что постигнуто каббалистами, и то, что отчасти постиг я. У меня на это есть свои основания, вы исходите из своих оснований. Спорить я никогда ни с кем не спорю. И заставлять в каббале запрещено, или навязывать свою точку зрения. Если человек уже созрел для этого понимания, тогда он к этому тянется. Он даже не понимает, но он желает понять. Так что здесь спорить невозможно, ведь говорится о высшем мире, об обретении его свойств, которых в нас нет, о том, как выйти в него через путь, который не ясен, явно в наших органах чувств он не прослеживается, не ощущается. Здесь невозможно ничего сделать, только если следовать безупречно, безукоризненно следовать рекомендациям тех людей, которые это уже сделали. То есть книги, учитель, группа, распространение, собрать все это вместе для того, чтобы достичь выхода в высший мир, чувственного выхода, раскрыть кроме нашего мира дополнительный мир, ощутить себя в нем вечным, совершенным, гармоничным. Для этого надо принять то, что тебе советуют люди, причем принять не голословно, вы увидите буквально через... С каждым занятием вы будете чувствовать, что это верно, что это правда. Не надо верить ни во что, но надо взять эту систему и исследовать ее рекомендациями. Рекомендации. А как в физике? Вы читаете сначала закон, вы его изучаете, потом пытаетесь применить на практике. То же самое здесь. Раскройте книги, вы вдруг обнаружите, какая там удивительная логика, какое там внеземное раскрытие связей частей природы и так далее. Причем логично, четко. Но надо в это входить. Причем ходить чувственно и логикой, и разумом. Вас не заставляют верить, но отталкивая, этого делать нельзя. Вы должны взять эту методику и ее реализовывать. Если вы говорите о том, что сначала человек должен достичь личную духовную ступень, а потом заботиться о других, то вы отрицаете при этом самый первый принцип каббалы – возлюби ближнего, как себя. Через возлюби ближнего – любовь к ближнему, любовь к Творцу. А что значит постижение высшего? Постижение высшего мира – это постижение свойства отдачи. Это и есть любовь к ближнему. Это одно и то же, только разными словами сказанное. Привет из Австралии. Если человек живет на природе, постоянно взаимодействует с ней, можно ли считать, что он общается с Творцом и тем самым духовно развивается? Ну, товарищи, вы меня извините. Творец, конечно, это то же самое, что природа. Вот нам показывает Австралия. Это ты спрашиваешь меня об этом? Сидней? Нет? Ну, смотри, я тоже на тебя не думаю. Наверное, кто-то другой. Он не подписался. Значит, если человек живет на природе, постоянно взаимодействует с ней, можно считать, что он общается с Творцом. Ну, какой же это Творец? Это маленькая природа, неживая нашего мира, и больше ничего. Творцом является свойство отдачи и любви, огромное силовое поле отдачи и любви, которое пронизывает абсолютно все мироздание. Высшие миры, из которых наш мир – это самый микроскопически незаметный практически. Потому что наши органы чувств, которые нам его рисуют, они просто неисчезаемо малы. Далее. Вильям из Оклахомы спрашивает. Там, где есть Творец, там есть жизнь. Если Бог бесконечен и создал Вселенную, то там есть и жизнь. Жизнь – побочный продукт от света. Правильно. Жизнь есть во Вселенной, но эта жизнь находится на неживом уровне. Если мы возьмем всю Вселенную, то мы обнаружим, что она вот по такому принципу создана. То есть вот эта вот неживая природа, это растительное, это животное, это человек. Неживая, растительное, животное и человек. Так вот это вот Вселенная и Земля в том числе, это растения, это животные и это человек. Понимаете? То есть огромная-огромная масса неживой природы невообразима. То есть это я нарисовал просто, чтобы было место, где рисовать. Но вы представляете себе, что по сравнению со всей Вселенной, что значит наша Земля? Да если мы нарисуем Солнце физически, так? И Земля в ней, точка эту не будет видно, если мы нарисуем Солнце вот в таком радиусе, то Земля будет в виде маленькой точки, что ее не будет видно. А тут еще и на Земле, сколько места занимает там и все прочее. То есть, если мы говорим в физических параметрах, то, конечно, мы микроскопические в этой Вселенной, такие, что не о ком говорить. Но если мы говорим о том, что у нас есть цель достичь Творца, то мы должны именно микроскопические через маленькую дырочку выйти из этой Вселенной и выйти в высшую, в полную света, которая называется мир бесконечности. Это нам дано, только нам. И через эту дырочку, когда мы выходим из нашей вот этой вот Вселенной, мы выходим из нее в высший мир, так? То тогда мы можем через вот этот вот проход ввести обратно свет во всю нашу Вселенную, через нас самих. И тогда и животное, и растительное, и неживая наша Вселенная поднимается вместе с нами до уровня Творца. Так сказано. И последний вопрос. Александр из Латвии. Что же произойдет с душами или людьми через 6 тысяч лет? Или они не пройдут путь познания Творца? Не через 6 тысяч лет, дорогой Александр из Латвии, а 6 тысяч... Минус 5768, то есть 2, а здесь 3, а здесь тоже 2, да? То есть 232 года нам с вами про все, про то, про все осталось, чтобы достичь конечного нашего состояния. Вот, и смотрите, что вы собираетесь делать. Или мы будем крутиться в этих жизнях, эти 232 года, или все-таки мы с вами уже и сейчас пожелаем сделать этот путь. Подняться и закончить на этом все наши расчеты духовные. Зачем нам снова возвращаться в этот мир? Он самый-самый плохой из всех миров. Я на этом с вами, друзья, прощаюсь. Будьте здоровы. До следующей встречи, в следующее воскресенье. Пишите много вопросов. Мы будем из них постепенно, может быть, пока вот таким образом изучать Каббалу. А кроме этого, мне очень жаль, но, конечно, не получилось у нас с вами изучить здесь несколько статей из книги Шамати. Будем надеяться, что в следующий раз получится. Еще раз большой привет нашим французским друзьям в их конгрессе в Бордо. И до встречи. И главное, давайте вместе думать о том, как нам преуспеть в нашем распространении в Сочи. Это очень большая и серьезная акция. До свидания всем вам. И как не забудьте про конгресс в Казахстане. С 20 какого? С 18 июля по 23, по-моему, да? По 20 июля. С 18 по 20 июля конгресс в Алма-Ате. До встречи, удачи вам всем.